Я не знал, о чем она говорит. Да и не хотел знать. Я сказал: «Либби, если ты до сих пор не поняла, что у меня серьезная проблема, очень серьезная проблема...» Но она вдруг выскочила из машины. Она распахнула дверцу, а потом с размаху захлопнула ее, чего обычно никогда не делает. Она крикнула: «Да нет у тебя никаких проблем, Гедеон, слышишь? Нет ни одной траканной проблемы!» Я тоже вышел, и мы встали друг против друга, разделенные капотом машины. Я сказал: «Ты сама знаешь, что говоришь неправду. Я знаю то, что видят мои глаза. А мои глаза видят тебя. Но ты же слышала, как я пробовал играть. Ты была в своей квартире и все слышала. Скрипка! Так в этом все дело, Гид! В этой проклятой членососной скрипке?» Она стукнула кулаком по капоту с такой силой, что я испугался, и закричала с слезами в глазах: «Ты не скрипка! Игра на скрипке — это то, чем ты занимаешься, это не то, что ты есть! А если я не могу больше играть, что тогда?» «Тогда ты продолжаешь жить, понятно? Ты, черт возьми, начинаешь жить! Как тебе такая глубокая идея? Ты не понимаешь?» «Я все отлично понимаю. Я понимаю, что ты превратил себя в этого человека скрипку. Ты столько лет водил смычком по струнам, что забыл, кто ты такой. Зачем ты это делаешь? Что ты хочешь этим доказать? Или папочка будет тебя любить сильнее, если ты будешь играть, пока пальцы до крови не сотрешь? Или что?» Она отвернулась от машины и от меня. «Да какое мне вообще дело?» Она зашагала к дому. Я пошел вслед за ней и только тут заметил, что входная дверь открыта, и на крыльце кто-то стоит. Вероятно, этот человек, мой отец, стоял там с тех пор, как Либи припарковалась на площади. Она увидела его в тот же момент, что и я, и впервые я поймал на ее лице выражение, говорящее, что ее неприязнь к моему отцу столь же сильна, сколь его неприязнь к ней есть не сильнее. «Так, может, пора оставить моего сына в покое?» — спросил папа. Его слова прозвучали вполне любезно, но в глазах его блестела сталь. Гедеон. 20 октября, 22.00. Папа сказал: «Милая девушка, ничего не скажешь. Она всегда орет, как торговка на рыночной площади. Или сегодняшний концерт — это нечто особенное?» Она огорчилась. «Ну, это было понятно всем. Как понятно было ее отношение к твоей работе. Кстати, рекомендую тебе задуматься над этим, если ты дальше намерен общаться со своей американкой». Обсуждать с ним Либи мне не хотелось. Свое мнение о ней он выразил с самого начала. Не имело смысла тратить силы на то, чтобы переубедить его. Мы с ним сидели на кухне, куда прошли после того, как расстались с Либи. Она рявкнула моему отцу: «Ричард, держись от меня подальше!» Стукнула калиткой и протопала по ступеням крыльца к себе в квартиру, откуда тут же послышалась поп-музыка. Ее громкость свидетельствовала о крайне расстроенных чувствах Либи. «Мы ездили на встречу с Бертрамом Крессуэлл-Уайтом», — сказал я папе. «Ты его помнишь?» «Я заглянул в твой сад, пока ждал тебя», — ответил он, качнув головой в сторону заднего двора. «Сорняки совсем задавили посадки, Гедеон. Если ты не займешься ими, они задушат то немногое, что еще выжило. Послушай, найми филиппинца какого-нибудь, если самому не хочется возиться в земле. Что скажешь?» Музыка в квартире Либби взревела еще громче. Она распахнула свое окно. Из подвала неслись обрывки фраз: «Как мог твой парень? Он любит тебя. Не спеши, детка!» Я сказал: «Папа, я спросил тебя». «Да, чуть не забыл. Я принес тебе две камелии». Он прошел к окну, выходящему в сад. «Дай ему знать, он играет». На улице уж так стемнело, что в окне нечего было рассматривать, если не считать наших с отцом отражений на стекле.